Глава 29. Беснующиеся в молитве. Затем в круг вошел седобородый предводитель сборища. Он тоже что-то говорил тягостно о древнем молчании, умирании и воскрешении. Павшуку было трудно сразу переварить всю непонятную для него словесную мешанину. «Что за мудреную чушь он несет?» – озадачился журналист. «Какие еще, прости господи, Христы Тимофеевичи с Филипповичами? Тарабарщина такая, будто попал в XIX век». Далее седобородый кормщик указал в сторону женщины и девушки, сидевших особняком от остальных. «Пусть наши богородицы окажут вам милость». Все потянулись вереницей к ним. Богородицы, приподняв рубахи, обнажили колени, и кулугуры поочередно прикладывались к ним губами. Пожилая Мегера высокомерно улыбалась, а блондинка была тиха и бледна. Далее все отходили и садились на стулья. Вновь рыжебородый толстяк вышел вперед и произнес: «Пророки и пророчицы, войдите в святой круг и составьте купель духовную, дабы могли наши голуби очиститься душой и телом». Несколько человек вышли за ним и составили малый круг. Длинный внезапно закричал: «Ай, дух! Царь и бог! Бог и царь!» В тот же миг сидевшие рядком начали в такт бить ладонями по коленам. Все было настолько слажено, что чувствовалось это обрядовое действо, уже отполированное недолгими десятилетиями, нет, веками. Пророчицы в малом кругу запели высокими, почти визгливыми тональностями. Мужчины их поддержали. Но странно, песня напоминала скорее народные напевы, чем религиозные гимны, особенно в сочетании с ритмом десятков хлопающих в один мах ладоней. Мало того, в определенные моменты добавлялся дробный топот ступней. Дух фантасмагории начал гипнотизировать даже затаившегося Павшука. Он был в шоке от происходящего. Это, несомненно, какой-то старообрядческий ритуал. Он прямо-таки завораживает. Снизу понеслись не совсем складные, но достаточно залихватские напевы. «Святой Дух с нами, сам Дух над духами, Агнец наш Спаситель в земле грехи мира, Царство ты, Царство, духовное богатство, вот тебе во Царстве благодать великая». Верующие повскакивали со стульев и начали вбегать в общий круг. Они раскидывали руки в стороны вверх и кружились, не переставая. Массовый водоворот помешательства. Иногда некоторые из них падали на землю от головокружения, ползали по полу, но затем снова вскакивали через силу и продолжали жуткий танец. Иные из них истошно хохотали или кривлялись, а истеричные женские вопли еще больше взвинчивали толпу беснующихся. Было ли это воздаяние Богу или уже поклонение дьяволу? «Ой, катит! Катит!» – завопил рыжебородый. «Вот накатило!» Видимо, он впал в полную экзальтацию. Павшук увидел, как некоторые участники умопомрачительного действа кинулись к стульям, на ходу скидывая одежды. Они все оказались по пояс раздетыми, независимо от пола. Схватили незамеченные журналистом плетки и гибкие прутья и ну себя стегать по спине, груди и рукам. Это были вовсе не безобидные шлепки, а серьезные удары со всего размаха. Из ран засочилась кровь, что отнюдь не останавливало безумцев. Наоборот, казалось, они находили сладострастие от нанесения увечий себе. Кровавые потоки текли ручьями, но самые истязатели осатанело визжали от восторга. Кто-то из них падал на колени и беспрестанно отбивал поклоны. Кто-то хлестался и вопил: «Хлыщу, хлыщу, Христа ищу!» А кто-то задирал назад голову и подпрыгивал на месте. Это продолжалось очень долго. Наконец обессиленные кулугуры стали падать на стулья или прямо на землю, и вроде бы приступ массового безумия стал сходить на нет, однако на деле это была лишь первая часть. В центр зала выступил седобородый кормщик и воскликнул: «Голуби белые, утолите же жажду духовную, уничтожьте боль ненасытную, будем грех грехом истреблять и друг друга перед Богом спасать!» Повернувшись, он шагнул к седой, но моложавой Богородице, разорвал на ней белую рубаху и сладострастно впился в губы женщины. И словно эхом завопили остальные кулугуры. грех грехом истреблять, блять. Мужчины и женщины кинулись в объятия ближайших к ним соседей, в дикой страсти обнимаясь и целуясь. Стало очевидно, сейчас не имело значения, кто с кем, в каких отношениях родства и положения. Все свалились в плотском наслаждении. Замелькали скользящие руки, раздвинутые ноги, извивающиеся в оргазме тела. «А-а-а!» — кричала в экстазе Богородица Мегера, подстраиваясь задом под кормщика. «Клюй, клюй! До сердца далеко!» Павшук невольно потянулся вперед, чтобы рассмотреть получше. «Нужно все хорошенько запомнить. Жаль, что нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть эти Содом и Гоморру. Получились бы сногсшибательные снимки». Вдруг под его ступней выскользнул обломок кирпича и полетел куда-то во мрак. Казалось, из-за шума оргии падение кирпича трудно услышать, но что-то случилось. Внизу почти сразу же наступила тишина. Павшук увидел, как кормщик подал рукой знак, и старотерпцы стали постепенно приходить в себя, подозрительно оглядываясь. Тело журналиста пронзил острый, словно кол, страх. «Они же разорвут меня на части!»